Отец наказывал ребенка. Мальчишка плакал и кричал. Кричал так громко и так звонко. Отец безжалостно молчал. Не слышал криков, слез не видел. Не пожалел на первый взгляд. Мальчишку больно он обидел. Пусть даже сын был виноват. Зачем он так, спросить хотела? Отец, наверное, слишком строг. Я бы ребенка пожалела, другой дала ему урок. Но мне пришлось увидеть после большие детские глаза. Сын, всхлипывая, вытер слезы. «Я понял», — тихо вдруг сказал. И больше не было печали. Отец обнять ребенка мог. В ушах слова его звучали. «Я так люблю тебя, сынок». Мне вспомнились мои падения. И чтобы павшую поднять, Господь без тени сожаления тогда наказывал меня. Как плакала я, как кричала. «О, Боже, ты несправедлив!» Но ничего не отвечал он. Был, как ни странно, молчалив. Не слышал криков, слез не видел. Так мне казалось. Но потом я поняла, забыв обиду, что Бог был любящим отцом. И дочь по-прежнему любил он, меня наказывал любя. Как сладко слышать сердцу было слова отца «люблю тебя». Вздохнув, я слезы вытирала и с Богом говорить могла. Отец в молитве повторяла. Я поняла, я поняла. Отец наказывал ребенка, и детский крик по сердцу нож. «Мальчишка, не кричи так звонко, поплачь, ты после все поймешь. Аминь».